Warner Bros. С Новым годом, мир зеркальный, Я аморален в этой теме, затвори-ка двери. Я на самом деле не верю, руки дыханием грею. Прикурил от огонька, что был между ладоней. Добрый гидропоник успокоил, я справляюсь с ролью. Чего-то стою возле микрофона и не скрою. После ганджа-марафона не веду и бровью. Своей любовью к рэпу могу и поделиться. Если по ночам тебе не спится, знаешь, что за птица. И эти лица добрый джазовый, готовы биться. Правило номер один, мы не должны чисто. Куэру долго вариться, мы упалились пизда. Сердца быстрее забились, и эти звуки бита. Камору рекорд залили. Кто? Warner Bros. Такой ансамбль, блядь.